Виктор Нучкин. Слепое пятно. Аннотация. Слепой – один из самых неудачливых сталкеров. Однако именно ему предлагает стать проводником известный ученый Дитрих ван де Мейер. Дитрих платит немного и склонен к почти самоубийственному риску. Но слепому, по сути, не из чего выбирать. Но вскоре этой странной команде предстоит выйти на очень необычайное дело. Расследование таинственных исчезновений сталкеров, снова и снова пропадающих в одной и той же области зоны. Что с ними сталось? Какой смертью они погибли? Этого не знает никто. Единственная наводка слепого и Дитриха – пьяный бред опустившегося бывшего сталкера, который клянется, что именно в этих местах находится участок, особенно богатый артефактами. Счетчик снова поднимет трезвон, ветер злится, листву обрывает, и уходит мой друг за кордон. За кордон друг мой близкий шагает, не зайти нам вдвоем в ресторан. Друг мой в зоне стал друг мой другим, я сижу один, без водки пьян к потолку, пуская горький дым за кордон. За кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, с перебитым крылом улетает мой друг, улетает. За периметром он навсегда, старый друг не вернется из зоны. Я ж не смог, мне еще не пора, не пора уходить за кордоны. Ты помнишь, как шли мы и шли, стараясь сдержать злые стоны. И Припять лежала вдали, столица отравленной зоны. За кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, далеко за кордон, с перебитым крылом улетает мой друг, улетает. За кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, с перебитым крылом улетает мой друг, улетает.